Глава 6. Милена. Марк ушел. Ни разу не обернулся. Просто взял и ушел. Вот и он оставил меня ради других удовольствий. Неужели я так и не научилась удовлетворять его? Я обессиленно упала на колени. Боже, как же сложно любить мужчину, который не хочет, чтобы его любили. Иногда нам было так упоительно хорошо вместе, и дело не в сексе. Порой нас окутывала настоящая близость. «Почитать тебе?» — удивилась, даже книгу выронила. «Почему нет?» — Марк лег, положив голову мне на колени. Внутри остро защемило, и я не смело дотронулась до темных волос, влажных после душа. «Ты так умотала меня, мышка-малышка!» — сказал и запустил мне руку между ног. «Нет!» — нарочито горестно вздохнул. «Нужна передышка!» «Это...» Я потянулась за книгой. «Биография Элеоноры Рузвельт». «Она вроде не дурой была», — Марк широко зевнул. «Давай, начинай». Через 2 минуты он спал сном младенца. Расслабленный, спокойный и такой красивый. Напряженная складка меж бровей разгладилась. Жгучие ресницы неподвижны, губы приоткрыты. Во сне он выглядел моложе и мягче, словно демоны, терзавшие его душу, исчезали. Даже лев на спине не казался таким уж грозным. Я тихо вздохнула. Жаль, что эти безмятежные мгновения не бесконечны. Зверя нельзя одомашнить. А хочется. Да, иногда мы с Марком казались просто парой влюбленных. Не тех, что умиляются и целуются каждую секунду, а тех, кто могут со значением молчать, переплетая пальцы. Даже причина моего похищения забывалась. Но это бывало так редко, что становилось неправдой, миражом. После таких минут, когда мне казалось, что я уже вошла в его сердце, следовали непредсказуемые вспышки раздражения. Я терялась, я не понимала причин его глухой злости. Вот и сейчас Марка накрыла. Боюсь, мне никогда не укротить моего темногривого льва. Нет, не моего, чужого. «Ваф, ваф!» — заскулил Ники, привлекая внимание. «Иди спать!» — я поднялась и поманила его за собой. «Место!» Хотела надеть халат, но рука сама потянулась к синему пиджаку. Марк так и не забрал его. Запах пряностей и океана стал глуше, но я все равно чувствовала его. Так мне казалось, что мой неприступный лев ближе. «Сегодня мне не уснуть. Я буду ждать его. Если Марк вернется, потребую. Конечно, было бы эффектно заявить, что я хочу свободы, что он не имеет права удерживать меня против воли. Но бывают всегда. Марк все равно не отпустит меня. Это не входит в его планы. Пока. А я не хочу уходить от него. Он стал для меня всем. Я не представляла себя без него. И даже понимала, что это проблема, ведь я — это я. Тяжело вздохнула и вышла в южную ночь. У меня много времени подумать над ультиматумом. Села на песок, укутываясь в по-мужски большой пиджак. Туманное колдовское марево окутало воду и мои мысли. Я думала о жизни, вспоминала маму, мечтала о любви. Я всегда о ней мечтала. А еще о нормальной, совершенно обычной семье, о родне, с которой с удовольствием отмечаешь Рождество, о мужчине, в чьих объятиях хочется засыпать и просыпаться. Я тихо заплакала. Без горечи, но с большим сожалением. Я влюбилась. С каждым днем все больше пропадало в Марке Нортмане, и никакой взаимности, даже намека на нее. Он играл со мной, как кошка с мышкой. Когда посчитает, что я выполнила свою функцию, отправит в закат. Одну. Марк в этот закат со мной не уйдет. У него была одна страсть — месть. Я могла бы конкурировать с женщиной, но как перебороть это яростное слепое желание отомстить? Я не успела додумать до конца мысль, когда меня сгребли с песка и подняли, крепко прижав к груди, жадно блуждая руками по телу. «Пусти!» Я разозлилась по-настоящему. От Марка пахло баром, а на губах плотно осел вкус терпкого алкоголя. что есть мочи, толкнула его и не добилась ничего, кроме очередной вспышки ревности. Он, значит, будет развлекаться на стороне, а потом на меня запрыгивать. Я никогда не ревновала Билла. Мне было все равно, где он. Главное, чтобы не со мной. А Марк? Внутри такая буря поднималась от одной мысли, что этими самыми руками он ласкал чужое тело. Губами собирал росу с влажной кожи, заставлял кричать от наслаждения. Больно, когда твой единственный становится целым не с тобой. «Моя!» — прорычал Марк, жадно впиваясь в губы, обнимая с сумасшедшей силой. Голод, потребность, одержимость. Это можно назвать как угодно, но оно оправдало его. Я не знала, где Марк пропадал, но там ему было плохо. Надеюсь, потому что там не было меня. Мы опустились на песок, не прекращая бешено обмениваться ласками. Марк стянул пиджак, оставив болтаться на руках, и жадно начал посасывать грудь. Я двигала бедрами навстречу, обтираясь об бугор в паху. На этот раз на мне не было трусиков, и кожа болезненно остро воспринимала жесткую ткань. Но прекратить я уже не могла. «Достань ствол!» — рвано выдохнул Марк, снова терзая мои губы. Я подчинилась, расстегнула ремень и потянулась к ширинке. Через мгновение горячий, пульсирующий от желания член был в моей руке. Головка упиралась в бедро, обжигая, клеймо невидимое оставляя. Мне хотелось прижать ее к себе, ощутить пожар в самом сладком месте, но я до сих пор смущалась проявлять инициативу, стеснялась своей сексуальности и чувственности. «Давай, малышка, сделай хорошо нам обоим!» Марк с нарочитой линцой развалился на песке, только крупный член гордо смотрел вверх, как самый эротичный восклицательный знак. Невероятная сексуальная аналогия. Или как рожок с мороженым. Тоже ничего. Почему бы не попробовать? Я присползла и склонилась над ним, медленно обводя языком головку, катая на языке слабый вкус себя. Да, я теперь знала, какая я там. Марк дернул бедрами нетерпеливо, но я не спешила, вбирая в себя дюйм за дюймом, медленно скользя вниз, пока не уткнулась в жесткие короткие волосы. «Мышка-малышка научилась сосать», — со смешком шепнул Марк, когда я убрала его руку с затылка. «Я хочу сама контролировать процесс». «И не только». Я выпустила его изо рта и нависла, дразня сдобренной слюной конец. Влажными губками елозила по нему, но не пускала внутрь. Хотя у самой уже круги перед глазами, хочу его, не могу. Вся истекаю от сумасшедшего желания. Говорят, у женщин все из головы, а еще из сердца. И я хотела Марка каждой частичкой, душой и телом. «Ах!» — простонала, рукой направляя член в горящее нетерпением влагалище, вбирая до конца. Я оседлала узкие бедра и поскакала звенящим от напряжения клитором, ластясь о твердый лобок. Было столько смазки, что я пошло хлюпала. Но не смущалась больше, наоборот, это дико возбуждало. Оргазм взорвал низ живота, зажигая все тело и одновременно лишая сил. Я рухнула на мощную грудь, не в силах даже глаза открыть. Марк громко хмыкнул и нетерпеливо подмял меня под себя, врезался в уставшую дырочку еще и еще, порочными стонами и влажными шлепками, подыгрывая морскому шепоту. Марк жестко впечатал меня в песок, прорычав что-то неразборчиво, и навис надо мной, семенем заливая живот, размазывая по мне теплую сперму. Обычно он кончал исключительно в меня, но видеть ее в этом был особый эротизм. Метка. Его метка. «Марк!» — тихо позвала я, когда мы спустя полчаса оказались в постели. «Я хотела сказать...» что люблю тебя. «Что скучала? Не уходи больше!» Он повернулся, открыв один глаз, шальной, игривый, пьяный. «Как прикажешь, моя сладкая мышка-малышка!» Засыпала я счастливой, а утром, Утром магия единения рассеялась, горьким похмельем осев на губах. «Я открыл счет на твое имя». Марк вместо свежего круассана с лососем передал мне на завтрак конверт. «Эти деньги твои, независимо от исхода наших отношений. Посмотри». Я вскрыла конверт. Что же, Марк поставил шестизначную точку в моих мечтах стать для него кем-то. Размазал мои чувства о банковский счет. Если еще вчера нашу сделку можно было перевести в шутку, то сегодня я официально куплена. «Завтра летим в Калифорнию», — между делом заметил Марк, просматривая биржевые сводки. «У меня пара встреч в Сан-Франциско. Ты можешь погулять, развеяться, в оперу сходим». Он даже не смотрел на меня. Не игнорировал, но в позе, жестах, фразах сквозила странная прохладца. Не такого завтрака я ожидала после нашей страстно нежной ночи. Даже Северно-Ледовитый океан не такой холодный. «Хорошо», — сухо отозвалась я. «Не буду втягивать его в разговор, который с большой долей вероятности закончится ссорой. А у нас уговор, никаких капризов и истерик». Марк совершенно не давал подобраться к себе, отсекал любые проявления близости, отталкивал, не позволял забыться нам обоим. Шаг навстречу и два назад. На столе завибрировал телефон. Марк поднялся, коротко улыбнулся, думая о чем-то своем, и потрепал меня по волосам, как собаку. Я осталась одна. В саду трещали цикады и пели соловьи. А может, и не они, но все равно красиво. Легкий ветерок доносил запах теплого моря. На столе сервирован роскошный завтрак. Мечта гурмана. Яйца пашот с итальянской ветчиной и голландским соусом. Свежая выпечка, тропические фрукты. Терпкий кофе и мятный чай. И я одна. «Мисс, вам не понравился завтрак?» Протянула Сальма с южным акцентом, недобро покосившись на нетронутое блюдо. «Да, я только булочку пощипала». «Позавтракай со мной», — вдруг попросила я, сбивая ее с толку. «Прислуга за господским столом. Но мне было все равно. Марку, уверена, тоже». «Вас что-то тревожит?» Она опустилась в кресло, сев на самый край. Я печально хмыкнула. «Тревожит, но мне не помочь». «Нет», — солгала я, — «просто иногда мне одиноко». Сальма взяла булочку, щедро намазала миндальным кремом и с удовольствием откусила, хрустя аппетитной корочкой. «Вам нужно хорошо кушать. Тогда...» Сальма выразительно обвела свои роскошные формы. «Вам никогда не будет одиноко!» Я улыбнулась, потом последовала ее примеру. Нет, наращивать грудь и зад, как у южных женщин, не планировала, но силы мне понадобятся. Мне еще неприступный темноволосый Эверест покорять. «Вот он любит поесть!» — воскликнула Сальма, когда Никки заплясал под столом, дергая ее за подол и лапами щекоча колени. Я развеселилась в конец. Мой щенок скоро станет размером с теленка. Все-таки от Колли в нем больше, чем от Джек Рассела. Для верности я скормила ему всю ветчину, даже порцию Марка. Будет моим защитником, если что. «Да, завтра буду. Все в силе», — услышала сквозь заливистый лай. Марк вернулся за кофе. Нахмурился, увидел, что с его тарелки ест Ники, и нахмурился еще больше. Я потрепала своего энергичного кобелька, не Марка, конечно же, по холке и чмокнула в нос. Ники был счастлив. Марк молча ушел. Кажется, его настроение ухудшилось. Ревность к собаке лучше, чем полное ее отсутствие. Оперный театр в Сан-Франциско торжественно распахнул двери перед утонченной публикой. Премьера единственной оперы Бетховена «Фиделио» собрала ценителей жанра со всей Калифорнии. Я понимала, что, скорее всего, встречи со знакомыми, лично или номинально, не избежать. Марк выставлял меня на показ, не стеснялся демонстрировать, насколько трепетная дружба нас связывает. Но если в Вегасе я чувствовала себя действительно шлюхой, то сейчас вела себя как любовница красивого мужчины, мятежница и бунтарка. Я всеми силами доказывала себе и Марку, на остальных было плевать, что я не жертва, что наша сделка приносит мне удовольствие, а что подумают остальные, неважно. Марк тоже не стремился унизить меня танцами на шесте в элитном борделе. Он просто показывал высшему обществу юго-западного побережья, что может взять все, что пожелает. Сейчас он имел не меня, а точнее не только меня. Марк имел моего отца, и все это знали. Да, я видела заголовки в Daily News и Vanity Fair. Мы заняли центральную ложу вместе с пожилой парой и их молоденькой внучкой. «Мистер Кларк! Миссис Кларк! Мисс!» Марк тонко улыбнулся и властно положил руку мне на талию. «Позвольте представить мою спутницу, Милену Бероуз!» Сухой, но бодрый старичок с ясным взглядом и повадками заядлого ловеласа поцеловал мне руку. «Я очарован, юная леди!» А вот его жена поднесла к лицу маленький бежевый бинокль и нарочито критически рассмотрела меня. «Не дочь ли Гордона Бероуза?» «Она самая!» Я ответила за себя сама. Рука Марка чуть заметно напряглась, сжимая талию чуть крепче. «Неужели беспокоится о моей репутации? Или боится, что я буду вести себя вульгарно? Вроде и то должно его устраивать». «Я знакома с вашим отцом», — прохладно заметила миссис Кларк. «Пренеприятнейший человек». «Согласна», — искренне поддержала ее. «Что есть, то есть». Она хмыкнула, поглядев на меня с большим интересом, оценивающе и задумчиво. Мы обменялись еще парой фраз, отдав должное этикету, затем прозвенел второй звонок. «Я бы тебя трахнул прямо здесь», — шепнул Марк, помогая мне устроиться в кресле. «Как ты себе это представляешь?» — тихо ответила, поправляя кокетливый локон, выпущенный из элегантной прически. «Покажу, когда заиграет вступление». Марк устроился рядом, подарив сексуальную улыбку стервозной старушке и ее внучке. «Вот же неисправимый расхититель сердец!» Точнее, исследователь женских междуножек. Ни старость, ни чрезмерная юность не застрахованы от его темной притягательности. «Мой подарок на тебе?» Я вспыхнула, бросив на него быстрый взгляд. Серые глаза хищно сузились, а губы изогнулись в жесткой ухмылке. «Плохо, мышка!» Марк склонился к моему плечу, обжигая дыханием. «Иди в уборную и вставь игрушку!» Погас свет, на секунду ослепляя. Мой яростный лев воспользовался моментом и скользнул горячей ладонью по внутренней стороне бедра, прямо к промежности. «Если вернешься в трусиках, — шепнул, — стяну их прямо здесь». Занавес поднялся. Все взгляды устремились на сцену. Даже Марк перевел взгляд, забыв обо мне. «Извините, — тихо сказала, поднимаясь. Помимо шлюхи мрачного красавца, прослыву еще и невоспитанной девицей. Уйти сейчас, жестко нарушить этикет». В уборной я открыла сумочку и достала подарок. Интересную штучку, приятную на ощупь и симпатичную на первый взгляд. Выглядит безобидно. Я сняла жемчужного цвета шелковые трусики в тон платья и продолговатым концом ввела игрушку во влагалище. Короткий оказался точно возле клитора. Я сделала пару шагов. Не трет, не мешает. Вообще практически не ощущается. Разве немного пикантности придает от осознания я без трусиков и с симпатичной штучкой между ног? Когда заняла свое место, поймав пару недовольных взглядов от миссис Кларк, Марк требовательно протянул руку. Я отдала трусики ему и, не удержавшись, невинно шепнула: «Надеть хочешь?» Он улыбнулся, даже не взглянув на меня. Через 10 минут меня захватил дуэт Фиделио и Марселины. Я совсем не ожидала подвоха, но, оказывается, мой любимый похититель — тот еще изощренный мучитель. Сначала я почувствовала легкую вибрацию и давление. Недоуменно перевела взгляд на Марка. Он казался полностью увлеченным опереттой. Но у меня между ног определенно что-то происходило. Темп нарастал, острым теплом наполняя низ живота. Я поерзала, пытаясь стряхнуть возбуждение, и упрямо прикусила губу, абстрагируясь от своего тела. Я человек, а не течная самка. Темп изменился, став более томным. Мне даже показалось, что я различаю влажные звуки. Меня втягивали и посасывали внизу, заставляя пылать чувствительное местечко. Я провела ладонью по волосам, чувствуя испарину на лбу. «Марк, подлец, извращенец и мучитель! Разве можно так издеваться?» Я задышала часто, ногтями впившись в подлокотники. Хотелось помочь себе рукой, чтобы сладкая пытка закончилась. А еще лучше ощутить между ног горячий язык. Я представила Марка, вылизывающего влажные складочки и посасывающего мой клитор. Боже, я вся горю! От этой картины внутри все узлом завязалось и с большим наслаждением прорвалось. Все, меня нет. Великолепная сопрано леди Леоноры потрясло зал экспрессией и чувственностью, а меня накрыл сокрушительный оргазм. «Браво!» — закричал кто-то, когда занавес упал. Затем включили свет. Антракт. «Это было невероятно!» — смягчилась миссис Кларк, обращаясь к моему кавалеру. «Платок!» Марк протянул ей зажатый в руке кусок шелка. «Он же сейчас ей мои трусы отдаст! Вот это будет номер! Хоть бы сердечного приступа не случилось!» «Возьмите этот!» — вовремя спохватился и достал из нагрудного кармана другой. «Этим я уже пользовался!» Марк даже театрально утер слезу. Я, не сдержавшись, фыркнула. Какой же он порой обаятельный, как мальчишка просто. Обаятельный циник. Звучит невероятно. «А с вами, мисс Бероуз, все в порядке?» Миссис Кларк снова посмотрела на меня в бинокль. «Выглядите больной». «Ее опера так впечатлила», — снисходительно взглянув на меня, ответил Марк. «Она легко возбуждается». «Здесь просто душно», — я коротко обмахнулась программкой. «А постановка могла быть и лучше». «Слабовато», — бросила на Марка игривый взгляд, смахнув невидимую пылинку со смокинга. «Подожду второго акта. Надеюсь, он меня удовлетворит больше». «А вы требовательная юная леди», — проговорил мистер Кларк. «Ненасытная до искусства», — улыбнулась я. «Сама напросилась», — шепнул Марк, помогая выйти в фойе. «Ты тоже!» — я обвела его локоть. «Я не говорила, что познала новую технику. Секс в мозг называется». «Я за это не платил». «Это бонус. Покупаешь женщину, будь доброй ее тараканов принять». Мы проходили мимо портьерной сборки, скрывавшей вход в какое-то подсобное помещение. Марк потянул меня туда, плечом надавливая на дверь. Плотная темнота поглотила, и я тут же оказалась прижатой к мощному телу. «Думаешь, легко было смотреть, как ты течешь и кончаешь, моя маленькая мышка?» Марк запустил руку под юбку и жарко погладил меня между ног. Я через белье сжала каменный член, находя горячие губы. Он целовал меня, вжимаясь жесткими бедрами, нетерпеливо сминая грудь, но когда попытался развернуть, прогнуть под себя, я вырвалась, ускользая. «Никакого сладкого, мистер Нортман, моя дырочка уже занята», — возмутительно бесстыдно шепнула я. «Ждите своей очереди». И, нащупав ручку, вышла из подсобки. «Пусть помучается своим стояком». Второй акт прошел как в тумане. Марк атаковал меня вибратором, не доводя дело до конца, и изводил тонко завуалированными пошлыми намеками, заставляя то краснеть, то бледнеть. Все же я в этом деле не настолько поднаторела, зато удачно практиковалась. Ужин прошел в том же ключе. Мы пытали друг друга, не жалея, и я впервые почувствовала себя на равных в словесных дуэлях с цинично-саркастичным Марком. Правда, он не ставил задачу уничтожить меня замечаниями, а мог бы, если бы хотел. Это ему особенно хорошо удавалось. Надеюсь, я никогда не прочувствую этого на себе. Если вечер мы провели, используя рот по назначению, то ночью мы не обменялись и парой фраз, кроме технических моментов. Я вымотанная упала на кровать и заснула, едва почувствовав подушку под головой и прохладное одеяло, наброшенное на покрытое сладкой испаренной тело. Не знаю, что меня разбудило, но когда провела рукой по кровати, надеясь уткнуться в крепкое плечо своего ненасытного черногривого льва, обнаружила, что в постели я одна. Мне сразу стало страшно. Я вообще пугалась оставаться в Штатах одна. Когда рядом Марк, мне нечего бояться, но в одиночестве накатывали страхи. Меня заберет отец или Билл, и я снова перестану жить. Буду только существовать, если вообще буду, после моего публичного грехопадения. Они способны на все. Убили Грея, избавились от мамы, что-то сделали с Марком. Я не знала, что именно, но это его поменяло. Прошло 5 лет, это мог быть просто возраст. Да и не знала я его по сути, но сердце подсказывало, что это время Марк Нортман, сын успешного бизнесмена, ломался и закалялся. Сейчас он совсем другой. В нем была злость, ярость, непоколебимая решимость поквитаться с врагами. От хорошей жизни таких перемен не происходит. Я потянулась к телефону. 3 часа ночи. Встала, перешагнув свой вечерний наряд, жемчужными складками украшавший пол. Обошла пентхаус. Я была одна. Набрала Марка. Молчание. Внутри шевельнулся неприятный червячок. Где можно быть так поздно? Мы ведь вместе, обессиленные, упали на кровать. Я накинула на голое тело мягкий халат с логотипом отеля и вышла из номера. Подошла к лифту, вызвала портье. К нам поднимали только со специальной картой. «Мэм», — услужливо улыбнулся, несмотря на поздний час, — «извините, вы не спускали мистера Нортмана?» «Нет, мэм». Я расстроилась. «Но я его поднимал». Меня жестом пригласили войти. Через секунду мы оказались в зале ресторана. Я вышла из лифта, осмотрелась. Людей было немного, но на меня такую несобранную все же бросали любопытные взгляды. Марка здесь не было. Я незаметно поправила густую, светло-серебристую копну волос, пытаясь пальцами избавиться от сонных колтунов, и пошла к стеклянной двери, ведшей на террасу. Сияющие огоньки на столах и дымящиеся джакузи сразу бросались в глаза. Потом я нашла глазами Марка, а рядом с ним женщина.